Глава 3. Я как-то видел мавиолу 50-х годов 20 века в музее за стеклом. Под витриной был установлен монитор, а на нем демонстрировался работающий аппарат. 35-миллиметровая целлулоидная пленка мучительно ползала перед крохотным экранчиком, перематываясь с катушки на катушку. Катушки были насажены на вертикальные стержни и приводились в движение ремнем. Мотор гудел, шестеренки жужжали, обтюратор вращался, словно лопасти вертолета. Не монтажное устройство, а машинка для уничтожения бумаги. Трогательное изобретение. Мне очень жаль, но эпизод погиб. Мавиола его заживала. Разумеется, работали обычно с копией от снятой пленки. К тому же негативной, смотреть ее все равно было нельзя. Но мысль, что малейшая неполадка превращает метры бесценного целлулоида в конфетти, крепко запала мне в голову. Беззаконная, несбыточная мечта. Мой монтажный компьютер, купленный 3 года назад Affine Graphic 2052, ничего испортить не может. Каждый загруженный в него кадр превращается в 2 защищенные от записи копии, а также кодируется и автоматически пересылается в архивы Манделы, Стокгольма и Торонто. Каждый мой дальнейший шаг меняет лишь ссылки на неприкосновенный оригинал. Я могу произвольным образом вырезать куски из сырого метража и именно пленки, только дилетанты пользуются претенциозными неологизмами вроде байтажа. Перефразировать, импровизировать, заменять. И ни один кадрик не испортится безнадежно, не попадет на чужое место. Впрочем, на самом деле я не завидую своим коллегам из эры аналоговых машин. Я бы рехнулся, заставь меня работать на их неповоротливых агрегатах. В компьютерном монтаже самое медленное звено – человек. И я научился находить правильное решение с 10-12 раза. Программа может ускорить сцену, исправить резкость, улучшить звук, убрать случайного прохожего, если надо, перенести все действие в другой интерьер. Технические задачи решаются сами собой, ничто не отвлекает от сути. Итак, чтобы закончить мусорную ДНК, мне предстояло всего лишь превратить 180 часов реального времени в 50 минут осмысленного. Я отснял 4 сюжета и уже знал, в каком порядке их монтировать. От серого к беспросветно черному. Нетландер, сходящая биосфера. Страховые импланты охраны здоровья. Добровольные аутисты давят на общественное мнение. Оживление Дэниела Кавалини. Зринет требует крайности, перехлёстов, франкенштухи. Хочет – получит. Ландер сделал состояние на компьютерном железе, не на биотехнологии. Но чтобы преобразовать себя, купил несколько научно-исследовательских корпораций, работающих на переднем крае молекулярной генетики. Он просил снять его в герметически запечатанном геодезическом куполе, в атмосфере сернистого газа, окислов азота и бензиловых соединений. Чтобы я был в скафандре, а он в плавках. Мы пробовали. Однако окошко моего шлема все время запотевало снаружи, покрываясь маслянистой канцерогенной пленкой. И встречу пришлось перенести на окраину Портленда. Неожиданно вышло еще лучше. Не ядовитый купол, а голубое небо над штатом, который быстро догоняет Калифорнию по окончательному запрету на выброс промышленных отходов. Полный сюр. «Я могу совсем не дышать, когда не хочу», вещал Ландерс, вдыхая явно свежайший, чистейший воздух. Я уговорил его дать интервью на зеленой лужайке перед скромным административным зданием NL Group. На заднем плане дети гоняли мяч, но я их убрал одним нажатием клавиши. Ландерсу под 50, но с виду можно дать 24. Плечистый, белокурый, голубоглазый, с румянцем во всю щеку. Преуспевающий канзасский фермер в голливудском исполнении, а не богатый чудак, напичканный искусственной микрофлорой и чужеродными генами. Я рассматривал его на мониторе и слушал через обычные колонки. Можно было бы проигрывать прямо через свои зрительные и слуховые нервы, но у большинства зрителей или экран, или шлем, и надо убедиться, что программа превращает стенографическую запись моей сетчатки в устойчивую смотрибельную картинку. Живущие в моей крови симбионты могут бесконечно преобразовывать углекислый газ обратно в кислород. Они получают энергию с моей кожи от солнечного света и выделяют глюкозу. Однако недостаточно, к тому же в темноте им нужен альтернативный источник энергии. Тут на помощь приходят желудочные и кишечные симбионты 37 различных типов, на все случаи жизни. Я могу есть траву, я могу есть бумагу, могу питаться старыми шинами, главное нарезать их так мелко, чтобы куски пролезали в горло. Если завтра вся растительная и животная жизнь исчезнет с лица земли, мне одних шин хватит на 1000 лет. У меня есть карта континентальной части США. На ней нанесены все свалки шин. Большая часть предназначена под биологическую рекультивацию. Но я уже подал несколько исков, чтобы спасти хоть часть. Помимо моих личных мотивов, я считаю, что это наше наследие, которое мы обязаны сохранить для потомков. Я вернулся и ставил отснятую под микроскопом пленку. Водоросли и бактерии в его крови, в пищеварительном тракте, затем карта от его ноутпада, кружками показаны свалки автомобильных покрышек. Поиграл с заранее сделанной анимацией. Схемы его личных углеродного, кислородного и энергетического циклов. Но так и не решил, куда же их сунуть. Мой вопрос. Вы не боитесь голода и массового вымирания? Но как насчет вирусов? Как насчет биологической войны или просто болезни? Эти слова я вырезал. Пусть меня будет как можно меньше. Теперь вышло, будто Ландерс ни с того ни с сего перескочил на другую тему. Так что я синтезировал и ставил не только использовать симбиоты, но и перед его собственным текстом. Постепенно заменяю те клеточные линии, которые наиболее подвержены вирусным инфекциям. Вирусы состоят из ДНК или РНК. У них тот же химизм, что и у других организмов на нашей планете. Вот почему они способны захватывать человеческие клетки. Однако можно создать ДНК и РНК совершенно новым химизмом. Заменить стандартное основание на нестандартное. Новый алфавит для генетического кода. Вместо гуанина и цитозина, аденина и тимина, вместо G и C, A и T, у вас будет X и Y, W и Z. Я заменил все после слова тимин на использовать 4 альтернативные молекулы, которых в природе нет. Смысл тот же, но гораздо понятнее. Потом перекрутил еще раз. Нет, не то. И вернулся к исходному варианту. Всякий журналист перефразирует собеседника. Я не был бы профессионалом, если бы наотрез отказался что-либо менять. Вся хитрость в том, чтобы перефразировать честно, а это почти так же трудно, как честно монтировать. Я оставил готовый рисунок из тех, что поставляются вместе с программными пакетами. Обычная ДНК. Между двумя спиралями мостики парных оснований. Каждый атом изображен шариком. Я раскрасил и подписал по одной молекуле каждого основания. Ландерс отказался говорить, что за нестандартное основание он использует, но мне не составило труда нарыть подходящее в литературе. Я заменил 4 старых основания в двойной спирали на возможные новые. Потом снова пустил гипотетическую ландерсовскую ДНК вращаться, постепенно увеличиваясь на экране, и вернулся к его говорящей голове. Разумеется, мало только поменять основания. Чтобы синтезировать новые основания, клеткам понадобятся совершенно новые ферменты. Большую часть протеинов, взаимодействующих с ДНК и РНК, нужно приспособить к изменениям. Не переписать в новом алфавите, а перевести отвечающие за их производство гены. Я сочинил иллюстрацию, украв протеин клеточного ядра из недавно прочитанной статьи, но немножко переначив молекулы, чтобы не попасть под обвинение в плагиате. Мы не успели еще перевести все человеческие гены, но уже получили некоторые специфические клеточные линии, которые отлично обходятся мини-хромосомами, содержащими лишь самые необходимые гены. 60% стволовых клеток в моем костном мозге и мозжечке заменены новыми, с нео-ДНК. Стволовые клетки порождают кровяные, в том числе и клетки иммунной системы. Чтобы преобразование прошло более гладко, мне пришлось временно вернуть свою иммунную систему на утробную стадию и вновь пройти детские фазы делеции клонов, чтобы не вызвать аутоиммунную реакцию. Но теперь я могу впрыскивать себе чистый ВИЧ и только посмеиваться. От него есть прекрасная вакцина. Разумеется. Я вырезал свои слова, вложил в уста Ландерса. Разумеется, от него есть вакцина, а дальше пошло его собственное. К тому же у меня есть симбионты, вырабатывающие вторую, независимую иммунную систему. Кто знает, что нас еще ждет. Но я готов ко всему. Нет, я не предугадываю частности, да это и невозможно. Я просто слежу, чтобы во мне не оставалось уязвимых клеток, говорящих на том же биологическом языке, что и земные вирусы. А дальше, чтобы обеспечить собственную неуязвимость, вам потребовалась огромная, очень дорогая инфраструктура. Что если технология не протянет столько, чтобы хватило вашим детям и внукам? Все это было лишнее, и я выморал свою реплику. Дальше я, разумеется, намерен изменить стволовые клетки, производящие сперму. Моя жена Кэрол уже начала программу сбора яйцеклеток. Как только мы переведем весь человеческий геном, заменим все 23 хромосомы в сперме и яйце, все, что мы сделали, станет наследуемым. У всех наших детей будут нео-ДНК, а симбионты перейдут к ребенку в материнской утробе. Мы переведем и геномы симбионтов на третий генетический алфавит, чтобы защитить их от вирусов и исключить всякий риск случайного генного обмена. Они станут нашими посевами и нашими стадами, нашим отчуждаемым имуществом, вечно живущим в нашей крови. Наши дети станут новым биологическим видом. Да что там видом, новым царством. В парке зашумели. Кто-то забил гол. Я оставил, не стал стирать. Ландерс внезапно расцвел улыбкой, словно впервые представил себе будущий земной рай. Вот что я создаю. Новое царство. Я просиживал за экраном по 18 часов в сутки, принуждая себя жить так, словно мир съежился даже не до моего кабинета, а до времени и места вошедших в метраж. Джина не вмешивалась. Мы уже жили вместе, когда я монтировал половой перебор, так что ей было не впервой. Она сказала примирительно. «Я буду воображать, будто ты уехал, а бревно в моей постели просто большая грелка». Фармаблок спрограммировал пластырь, который наклеивался на плечо, и строго в нужное время выбрасывал тщательно рассчитанную дозу мелатонина и мелатонинового блокатора, чтобы усилить или ослабить биохимические сигналы шишковидной железы, превращая обычную синусоиду дневной активности в плато, за которым следует глубокий провал. Каждое утро я просыпался после 5 часов обогащенного быстрого сна, бодрый, словно годовалый ребенок. В голове еще крутились обрывки ночных видений. По большей части причудливая смесь из просмотренного днем материала. Мелатонин – природный циркадный гормон, гораздо безвреднее кофеина или амфетаминов, да и помогает лучше. Я пробовал кофеин. Чувствую, что можешь свернуть горы, а смотришь, что получилось, выходит дрянь. Широкое применение кофеина многое объясняет в 20-м столетии. Я знал, чем аукнется потом мелатониновый курс. Ночной бессонницей и дневной сонливостью, из-за того, что мозг будет по инерции бороться с навязанным ритмом. Однако побочные эффекты других средств еще хуже. Кэрол Ландерс отказалась дать интервью, а жаль. Любопытно было бы поболтать со следующей митохондриальной Евой. Ландерс не захотел отвечать, использует ли она симбионты или пока выжидает. Будет он также цвести или загнется от токсического шока, когда у каких-нибудь мутантных бактерий случится неконтролируемый всплеск размножения. Мне разрешили поговорить с несколькими ведущими сотрудниками Ландерса, в том числе с 2 генетиками, которые проделали большую часть исследований. Они начинали мяться, стоило разговору уйти в сторону от чисто технических вопросов, но на одном стояли крепко. И если человек добровольно прибегает к лечению, которое помогает ему сохранить здоровье и не опасно для общества, то к нему не придерешься. Тут спорить было трудно, особенно что касается биологического риска. При работе с нео-ДНК не возникает опасность случайной рекомбинации. Природные бактерии не подцепят мутантных генов, даже если вся НЛ-групп начнет выплескивать пробирки в ближайшую речку. Однако, чтобы воплотить мечту Ландерса о сверхживучей семье, мало ученых. Современное законодательство США, да и большинства других стран, запрещает менять человеческую наследственность, за исключением нескольких десятков оговоренных случаев, разрешенных починок, направленных против таких болезней, как мышечная дистрофия или кистоз мочевого пузыря. Разумеется, законы можно отменить, хотя ведущий биотехнологический адвокат самого Ландерса настаивал, что изменение 4 оснований и даже перевод нескольких генов в соответствии с этими изменениями не противоречат антиевгеническому духу существующего законодательства. Оно не изменит внешнего вида детей, роста, телосложения, пигментации, не повлияет на их IQ или на характер. Когда я сказал, что они не смогут иметь потомство, кроме как друг от друга, он занял интересную позицию. Мол, не вина Неда Ландерса, если дети других людей не смогут иметь потомство от его детей. В конце концов, не бывает бесплодных людей, только бесплодные пары. Его коллега из Колумбийского университета заявил, что все это чушь собачья. Заменять целые хромосомы, как бы это ни сказалось на фенотипе, совершенно противозаконно. Другой эксперт из Вашингтонского университета не был так уверен. «Будь у меня время, я бы, наверное, собрал 100 фразочек крупнейших юристов со всеми возможными оттенками мнений». Я поговорил со многими критиками Ландерса, в том числе с Джейн Саммерс, внештатным биотехнологическим консультантом из Сан-Франциско, заметной деятельницей движения «Молекулярные биологи за социальную ответственность». 6 месяцев назад она опубликовала в открытом сетевом журнале МБСО, который мой компьютер исправно мониторит, статью, где утверждала, что, по ее данным, несколько тысяч богатых людей в США и других странах переводят свои ДНК, один клеточный тип за другим. У нее выходило, что Нед Ландерс просто единственный, кто объявил об этом вслух, чтобы представить себя эдаким одиноким чудаком, чуть ли не Дон Кихотом. Если бы об исследованиях стало известно вне связи с конкретным человеком, публика бы обезумела. Пойди угадай, сколько их безымянных богачей намерено расплеваться с биосферой. А так все открыто и все сводится к безобидному Неду Ландерсу, значит бояться нечего. Это звучало правдоподобно, однако Саммерс меня разочаровала. Она нехотя дала координаты своего источника, который якобы переводил гены совершенно другого заказчика. Однако источник отрицал все. Когда я попросил еще наводок, Саммерс начала юлить. То ли у нее нет ничего существенного, то ли она уже сговорилась с другим журналистом. Я бесился, но поделать ничего не мог. Не было ни денег, ни времени на самостоятельное расследование. Если и существует тайный заговор генетических сепаратистов, мне придется, как прочим смертным, читать эксклюзивный материал в Вашингтон-Пост. Я закончил сборной солянкой из других комментаторов, биоэтиков, генетиков, социологов, которые отметали все тревоги. Мистер Ландерс имеет право жить как ему угодно и растить детей, как считает нужным. Мы не преследуем амишей за близкородственные браки, странные технологии, стремление к независимости. Зачем же преследовать его за такие же в сущности преступления? Готовый вариант занимал 18 минут. В передаче будет время только для 12. Я безжалостно укорачивал, слеплял, упрощал, стараясь работать профессионально, но не переживая, что какие-то подробности выпадут. Цель передачи Зринет – привлечь общественное внимание, вызвать отклик в более традиционных средствах массовой информации. Мусорная ДНК будет транслироваться в 11 вечера в среду. Большинство пользователей просмотрят более полную интерактивную версию в удобное для них время. У нее и костяк намного длиннее, и есть возможность обратиться к другим источникам. Ко всем научным статьям, которые я читал при подготовке фильма, и ко всем статьям, на которые они в свою очередь ссылаются. К упоминаниям о Ландерсе в других средствах массовой информации, включая статью предупреждения Джейн Саммерс, действующим американскому и международному законодательством по данному вопросу. А оттуда при желании можно проникнуть в дебри судебных прецедентов. Вечером пятого дня, в точности по графику, повод себя поздравить, я повычистил последних вошек и в последний раз прокрутил весь фрагмент. Я старался отрешиться от съемок, от собственных предубеждений, смотреть глазами рядового пользователя Зринет, который ничего об этом прежде не знал, только видел рекламу самого фильма. Ландерс вышел на удивление трогательным. Я-то думал, что был с ним куда суровее. Мне казалось, я дал ему полную возможность вывернуть на людях все свои бредовые амбиции. А он получился скорее добродушным, чем надутым и чванливым. Даже шутки отпускает. Питаться автомобильными покрышками, впрыскивать себе ВИЧ. Я смотрел, не веря своим глазам. Что это? Сознательная ирония, которой я прежде не замечал? Или нормальный человек просто не в состоянии понять всерьез то, что Ландерс несет? Что если Саммерс права? Что если это всего лишь прикрытие, отвлекающий маневр? Клоун-виртуоз. Что если тысячи богатейших людей планеты вознамерились обеспечить себе и своим потомкам полную генетическую изоляцию, полный вирусный иммунитет? А если это правда, то стоит ли сильно переживать? Богатые всегда так или иначе ограждали себя от черни. Уровень загрязнения среды будет снижаться независимо от того, исчезнет потребность в чистом воздухе благодаря водорослям-симбионтам или нет. А всякий, кто последует за Ландерсом, невеликая потеря для человеческого генофонда. Оставался один маленький вопрос, и я старался особо им не задаваться. Абсолютный вирусный иммунитет. Против чего?